Роль океанов, морей, рек в энергетических процессах. У воды, как и у всего живого, есть своя программа, свое время. А следовательно, должна быть и память для запоминания прошлого, настоящего, на основе чего происходит закладка ее будущего существования. Любое будущее строится на прошлом. Поэтому память необходима всему, что развивается во времени и вне него. Все жидкости построены по-особому. В них имеются элементы, фиксирующие информацию и формирующие ее память. Вода, обладающая памятью и снабженная программой, которая содержит в себе показатели нормального состояния Земли, ее материков и каждой зоны в отдельности, является тем контролирующим звеном на нашей планете, которое постоянно собирает сведения обо всех изменениях, происходящих вокруг. Вода не только материальна сама по себе, но она обладает еще и тонкими составляющими, то есть оболочками, в которых идут энергетические процессы, характерные для данного уровня материи. Изо всех веществ на Земле жидкость считается самой энергоемкой. Если говорить образно, то можно сказать, что построение воды включает в себя наличие множества энергетических магнитиков, притягивающих излишки энергии к себе. То есть она обладает способностью поглощать энергию в тех местах на планете, где ее излишки, и отдавать ее в те места, где ее недостаточно. Для этого служат все реки, подводные течения в морях и океанах. Поэтому, когда в каком-то месте Земли происходит очень большой выплеск энергии, вода рек поглощает ее, и она разносится с помощью жидкости по всей поверхности планеты. Происходит выравнивание энергобаланса. В ней содержатся энергии и физических типов, и тонких. Вода – это очень послушная субстанция. Ее можно зарядить и отрицательной энергией на зло, и положительной на добро. Хотя с течением времени любой заряд нейтрализуется в силу действия программы воды с установкой на какое-то определенное состояние, заложенное свыше. Однако основная ее функция – сбор энергии, а следовательно, сбор информации со всех участков Земли, так как энергия – это информация. Вода на планете играет роль почтальона, переносящего сведения о чем-либо с одного конца планеты на другой. В результате все изменения, начинающиеся, например, на севере, становятся известны на юге. И в соответствии с полученными данными происходит или энергетическая перестройка южных районов согласно новым требованиям, или наоборот, происходит корректировка работы северных районов. Таким образом, вода океанов объединяет все климатические зоны Земли. Она является переносчиком информации от одного района к другому и регулирует общий баланс энергии на всей планете. Вода поглощает разные виды энергии, и это определено ее строением и свойствами. Вода, как энергоноситель, помогает распределению энергии по поверхности планеты. Где-то, допустим, производится на Земле много энергии, и она рекой сносится в другое место, где ее мало. Через моря, океаны происходит балансировка энергии. Кроме того, вода – это физический орган видения самой Земли, хотя для человека это пока и звучит парадоксально. Но как всякий живой организм, она обладает органом космического видения, Глаз человека тоже имеет жидкостной состав. Но у Земли, конечно, это все сложнее и поэтому остается трудно воспринимаемым для человеческого сознания. Но человеческие глаза тоже способны проводить через себя энергию, хотя источник излучения ее лежит за пределами зрительных органов. Водные массивы на протяжении существования планеты не остаются постоянными, а изменяются. Увеличение или уменьшение водных бассейнов на Земле связано с изменением количества энергии, сохраняемой водой. Для каждой цивилизации требовались свои энергосборники, которые являла собой вода. То есть излишки энергии, производимые человечеством и растительным миром, всегда поглощала вода. Она являлась энергохранилищем. Поэтому если цивилизация производила больше энергии, чем предыдущая, то энергохранилище ее цивилизации, то есть водные бассейны, расширялись, что выглядело как рост площадей водных массивов. Происходило увеличение водного покрова Земли и наоборот. Так, например, новая, шестая раса будет производить энергии в несколько раз больше, чем наша пятая раса. И поэтому тот запас воды, который имеется в наличии на данный момент времени, стал мал. Некуда будет забрасывать избыток энергии, а это приведет к тому, что излишки энергии будут переходить снова в оболочку человека, разрушая их и убивая самого человека. Поэтому, чтобы излишки энергии не причиняли вреда самим людям, требуется перестройка поверхности всей Земли. Поэтому после 2000 года уже начали происходить изменения ее ландшафта. В будущем же произойдет затопление окраин материков. Многие острова уйдут под воду. Все окраины и северные районы России постепенно скроются под водой. Произойдет сдвижка материков. Первоначально незначительная, а позднее более ощутимая. Какая-то часть суши, то есть материков, станет больше, какая-то меньше. Площадь водных бассейнов намного возрастет и будет принимать на хранение все избытки энергии, производимые новой расой, то есть увеличатся энергосборники планеты. Изменится и структура суши, камней в сторону большей плотности их энергетики. Энергоемкость твердых веществ тоже повысится. По причине того, что наша планета будет перестраиваться, чтобы создать новые природные условия для шестой расы, на ней еще долго будут происходить всякие катаклизмы, так как катаклизмы как раз и являются формой перестройки физической оболочки Земли. Шестой же расе в связи со всей этой реорганизацией придется на начальном этапе развития выдерживать на себе очень многие неблагоприятные воздействия среды. Общая площадь суши уменьшится. В конечном итоге на Земле останется один материк, а все остальное скроется под водой. Одновременно состоится очищение планеты от тех негативных энергий, которые накопил на ней человек. Вода на Земле способна существовать в таком твердом состоянии, как лед. Его очень много скопилось на полюсах планеты. При переходе воды из жидкого состояния в твердое, ее качество энергоемкости не исчезает. Лед тоже обладает энергоемкостью. Ледниковые массы хранят чистую энергию. Можно сказать, что полюса являются хранилищами чистой энергии, а не только воды. Ледниковые шапки на противоположных полюсах служат для равновесия Земли и для того, чтобы ей было легче справляться с энергией, легче ее перерабатывать. В основном через воду передается уже очищенная энергия, а во льду хранится самая чистая. Лед – это застывшая энергия в ее наичистейшем состоянии. Энергия, находящаяся в морях и океанах, используется иерархическими системами. Происходит взаимообмен энергиями. Они берут одни виды энергий и отдают другие, но уже очищенные. Дело в том, что хотя для Земли энергии, содержащиеся в водных бассейнах, являются чистыми, для иерархических систем они будут грязными, потому что это низкий план для высших. То, что чисто для людей, не всегда является чистым и для других. Поэтому существует такая взаимозаменяемость энергий между верхом и низом. У Земли берутся одни энергии, самые чистые для нее, а ей подаются использованные, но очищенные. На новом этапе развития с появлением шестой расы отдача Землей энергии космосу возрастет в несколько раз. С приходом новой расы Земля будет производить для космоса, а точнее для иерархических систем, больше энергии. Но изменится не только ее количество, но и качество. По типу энергия будет такая же, но станет чище и лучше. То есть спектр ее изменится в сторону высоких частот. Человек пятой расы производит очень много грязной и грубой энергии. И очистители высших просто не выдерживают того наплыва брака, с которым им приходится бороться. Но с повышением уровня сознательности человека, которое произойдет за счет отбраковки и раскодирования низких душ в переходный период смены рас, удастся добиться изменения качественного состава населения, сделать его более высоким и духовным. Высшие отделят зерна от плевел, и это поможет повысить контингент высоких личностей по отношению к общему числу населения. А это, в свою очередь, позволит высшим добиться повышения качества получаемой энергии. Вода будет хранить более чистую энергию. Сама Земля тоже использует энергию, содержащуюся в морях и океанах, для своих целей. И в частности, она постоянно использует ее на всевозможные катаклизмы и все то, что происходит на ней. Энергия, содержащаяся в воде, подпитывает растительный, животный мир, не говоря уже о человеке. Происходит круговорот не только воды, но и энергии на поверхности планеты. Среди людей есть изобретатели, которые нашли способы, как использовать энергию, извлекаемую из воды, для промышленных нужд. Но все это осталось нереализованным.